Глава 7. Беседа с людьми. О, разумные атомы, на которых угодно было вечному существу явить свое могущество и мудрость! Вы, без сомнения, вкушаете на вашей земле самые чистые радости, имея в себе так мало вещественного и состоя, по-видимому, почти из одного духа. Вы должны проводить свою жизнь в любви и размышлениях, потому что истинная жизнь духа не может быть иною. Я нигде не видал полного счастья, но без сомнения найду его здесь. При этих словах земные ученые повесили носы, а один из них, который был откровеннее прочих, чистосердечно сознался, что за исключением очень немногих обитателей Земли, не пользующихся особенным значением, остальную часть составляют глупые, злые и несчастные люди. В нас всегда найдется достаточно вещества, чтобы делать зло, если только зло происходит от вещества, и слишком много духа, если оно зависит от духа. Знаете ли вы, например, что в эту минуту, когда мы с вами разговариваем, 100 000 болванов одной с нами породы в шляпах режутся с 100 000 таких же болванов в челмах? И что так повелось почти на всей земле с незапамятных времен? Житель Сириуса ужаснулся и спросил, что за причина таких ужасных раздоров между столь ничтожными животными. «Спор идет, — сказал философ, — о нескольких кучах грязи величиною с вашу пятку. И ни одного комка этой грязи не достанется ни одному из всех этих глупцов, которые убивают друг друга. Все дело в том, достанется ли эта грязь человеку, которого называют султаном, или другому, который неизвестно почему носит звание цесаря. Ни тот, ни другой никогда не видел и, может быть, никогда не увидит той землишки, из-за которой ведется война. И почти ни одно из взаимно режущих друг друга животных никогда не видало животного, за которое они дерутся». «Ах, несчастные!» — воскликнул с негодованием обитатель Сириуса. «Чему же приписать эту неистовую ярость? Уж не сделать ли мне несколько шагов, чтобы раздавить весь этот муравейник жалких убийц?» «Не трудитесь», — отвечали ему. «Они сами достаточно стараются о своей гибели. Знаете ли вы, что пройдет едва 10 лет, и из этих несчастных не останется и пятой части? Знаете ли вы, что если бы они даже не обнажали меча, то голод, невоздержанность и утомление уничтожили бы их всех одного за другим? К тому же не их надо наказывать, а тех домоседов-варваров, которые, отдаваясь усладам пищеварения, посылают из своих кабинетов приказы об истреблении миллионов людей, а потом велят торжественно благодарить за это Бога». Путешественник почувствовал сострадание к человеческому роду, в котором он усмотрел такие удивительные противоречия. «Так как вы принадлежите к небольшому числу мудрых людей, — сказал он этим господам, — и, по всей вероятности, никого не убиваете из-за денег, то скажите мне, пожалуйста, чем вы занимаетесь?» «Мы анатомируем мух, измеряем линии, делаем вычисления. Мы согласны относительно 2 или 3 положений, которые мы понимаем, и спорим о 2 или 3 тысячах их, которые для нас непонятны». Жителям Сириуса и Сатурна пришла фантазия узнать, в чем же сходятся между собою эти мыслящие атомы. «Сколько, считаете вы, — спросил последний, — от звезды в малом псе до большой звезды в близнецах?» 32,5 градуса, — отвечали они все разом. «Сколько, считаете вы, отсюда до Луны?» 60 земных радиусов круглым счетом. «Сколько весит ваш воздух?» Он думал поймать их на этом вопросе, но все ему сказали, что воздух весит почти в 900 раз меньше, чем такой же объем самой чистой воды, и в 19 тысяч раз меньше червонного золота. Карлик с Сатурном, удивленный этими ответами, был готов уже назвать волшебниками тех самых людей, которым 15 минут тому назад отказывал в душе. «Если вы так хорошо знаете то, что находится вне вас, то, без сомнения, еще лучше знаете все, находящееся в вас самих», — сказал Микромегас. «Скажите, что такое ваша душа и как слагаются ваши идеи?» Философы, как и прежде, заговорили все разом, но высказывали мнения весьма разнообразные. Самый старый цитировал Аристотеля, другой произносил имя Декарта, третий — Мальбранша, четвертый — Лейбница, пятый — Локка. Старый перипатетик проговорил громко и с уверенностью: «Душа есть антилехия и та причина, по которой она может быть такой, какова есть на самом деле». Это именно говорит Аристотель на 633-й странице Луврского издания. Он привел цитату. «Я не слишком-то хорошо понимаю греческий язык», — сказал великан. «Я точно так же», — отвечал козявка-философ. «Зачем же вы, — возразил обитатель Сириуса, — цитируете вашего Аристотеля по-гречески. Затем, что то, чего не знаешь вовсе, всегда надо цитировать на том языке, который понимаешь всего хуже. Картезианец сказал, «Душа есть чистый дух, который получил в чреве матери все метафизические идеи и после рождения отправился снова в школу учиться тому, что он знал уже так хорошо и чего ему не суждено более знать». «Значит, вашей душе, — отвечало животное в 8 лье ростом, — не стоило труда быть такой ученой во чреве матери, чтобы стать невеждой, когда вырастет борода. Но что вы разумеете под словом «дух»?» «Что вы меня об этом спрашиваете?» — сказал резонер. «Я не имею о нем никакого понятия. Говорят, что это не вещество». «Не знаете ли вы, по крайней мере, что такое вещество?» «Как нельзя лучше», — отвечал тот. «Например, вот этот камень серого цвета такой-то формы, делим, имеет 3 измерения и известный вес». «Хорошо», — сказал житель Сириуса. «Но скажете ли вы мне, что представляет собой вещь, кажущаяся вам серой, делимой и весомой? Вы видите некоторое свойство. Не постигаете ли вы сущность вещи?» «Нет», — ответил картезианец. «Так вы вовсе не знаете, что такое вещество». Тогда Микромегас обратился к другому мудрецу, которого держал на своем большом пальце, и спросил у него, что такое его душа и в чем проявляется ее деятельность. «Да ни в чем», — отвечал последователь Мальбранша. «За меня все делает Бог. Я все вижу и все делаю при его посредстве. Сам же ни во что не мешаюсь». «Это все равно, что не существовать», — возразил мудрец Сириуса. «А вы, мой друг», — сказал он случившемуся тут ученику Лейбница, «как вы определяете вашу душу?» «Это стрелка, указывающая часы в то время, как мое тело отбивает их, или, если хотите, она отбивает часы в то время, как мое тело их указывает. Или иначе, моя душа — зеркало Вселенной, а мое тело — рамка этого зеркала. Все это очень ясно». Когда, наконец, обратились к стороннику Локка, то он сказал, «Я не знаю, как я мыслю, но знаю, что мыслю не иначе, как вследствие моих ощущений. Я не сомневаюсь в том, что есть существа невещественные и разумные, но сильно сомневаюсь в том, чтобы Богу невозможно было вложить мысль в вещество. Я почитаю вечное всемогущество, не смею его ограничивать, ничего не утверждаю и довольствуюсь тем убеждением, что на свете гораздо более возможных вещей, нежели об этом думают». Обитатель Сириуса улыбнулся. Он нашел этого мудреца не глупее других, а карлик из Сатурна обнял бы последователя Локка, если бы этому не мешала крайняя несоразмерность их роста. Но здесь, к несчастью, было еще маленькое животное в 4-угольной шапочке, которое своим рассуждением совершенно уничтожило микроскопических философов. Оно объявило, что знает весь секрет, что все это можно найти в сумме богословия святого Фомы. И затем, осмотревши с ног до головы обоих небожителей, оно стало уверять их, что они сами, их горы, их солнце, их звезды, все это сотворено единственно для человека. При этих словах оба наши путешественника едва не задохнулись от того неудержимого смеха, который, по словам Гомера, составляет достояние богов. Их животы и плечи до того тряслись от судорожного хохота, что корабль, бывший на ногте обитателя Сириуса, упал в один из карманов панталон карлика. После долгих поисков они, наконец, нашли весь экипаж и привели его в надлежащий порядок. Житель Сириуса снова обратился к маленьким козявкам и говорил с ними с необыкновенной добротой, хотя внутренне несколько досадовал на то, что эти бесконечно малые существа были почти бесконечно горды. Он обещал им подарить прекрасное философское сочинение, написанное нарочно для них очень мелко, из которого они узнают самую суть всех вещей. Действительно, перед своим отъездом он отдал им эту книгу. Ее доставили в Парижскую академию наук, но когда секретарь раскрыл ее, то увидел одни листы белой бумаги. «Ах», — сказал он, — «этого я и ожидал».